Лишь только началась перестрелка, и Глеб ушел с роты вперед, Колей, да и Натальей Владимировной овладел беспокойством. Особенно волновался Николай. Так бы, кажется, и полетел на помощь к брату. Прислушиваясь к стрельбе, он кусал губы и тяжело вздыхал. Наконец, измученные нервы не выдержали, и из глаз его заструились слезы. «Полно, Николай Николаевич!» — утешала его сестра. «Ну, можно ли так волноваться из-за пустяшной перестрелки? Ведь и так Глебу Николаевичу от вас ни на шаг отойти нельзя. Смотрите, вон наша батарея спокойно стоит. Если было бы дело серьезное, ее бы послали вперед. Не волнуйтесь же!» «Нервы! Проклятые!» — сквозь зубы простонал Коля. «Так вот и кажется, что больше не увижу Глеба. Полноте! Смотрите, вон уже и корниловцы возвращаются. Сейчас и наш обоз тронется». Действительно, голова обоза, повозка за повозкой, уже начала свое утомительное движение. Заскрипели колеса, и, подпрыгивая на ухабах, заколыхались телеги. Двинулась и Колина повозка. Вдруг неожиданно к ним подскакал лейтенант Басов, верхом на отбитой у красных лошади. «Здравствуйте, Наталья Владимировна!» — весело воскликнул он. «Извините, что задержали вас немножко. Зато теперь хоть до Америки дорога свободна». «Полно врать!» — вспылил Коля. «Где Глеб?» «При взводе. Отбитый у красных патроны раздает. Не то бы он сам презентовал сестре этого Росинанта». «Что за вздор ты мелешь?» — снова вскипятился Коля. «И вовсе не вздор», — соскакивая с лошади, продолжал Басов. «Вот этой клячей сестра бьет вам челом наш командир Глеб Орлов». «Так вы не шутите?» — оживилась Наталья Владимировна, лаская животное. «Какая прелестная мордочка. Правда, Николай Николаевич?» Коля улыбнулся ее радостному оживлению. «Конечно, прелестная», — ответил он. «Только ведь это скорее кошка, чем лошадь, да и то не из крупных». «Ну, конечно. Много вы понимаете в лошадях, моряк. Вы и лошадей-то, вероятно, не видели. А как она досталась Глебу Николаевичу?» «Только что у красных отбили. Да и не ее одну. Еще пару коней, повозку, два пулемета и несколько сотен патронов. А вы вот на моряков нападаете». «Вовсе я не нападаю», — вскакивая в седло и давая шенкеля, защищала сестра. «Я...» Но дальнейших слов не последовало, так как лошадка пустилась вскачь. «А хорошо в седле сидит, словно жокей», — похвалил Басов наездницу. «А ты что же, долго хворать собираешься? Поправляйся скорее. Что Глебу передать от тебя?» «Скажи, чтобы подошел, когда случится время». «Хорошо, передам. До свидания, храни тебя Бог». Сделав несколько кругов и опробовав все аллюры, Наталья Владимировна подъехала к Колиной подводе. «Теперь вот увидите, как мы заживем», — весело обратилась она к нему. «И продуктов будем иметь волю, и для ночевок будем иметь отдельную комнату. Все у нас будет. Правда, моя дорогая Машка?» Наклонившись вперед, ласкала она грязную шею животного. «Как вы ее называете?» «Машкой. А что? Подходящее имя», — улыбнулся Коля. «Кошка Машка». «Вы опять обижаете мою Машку. Злюка! Подождите. Благодарить ее будете». К вечеру маленькая армия Корнилова вошла в станицу Корсунскую и расположилась в ней бивуаком. Разместив свой взвод по хатам, Глеб отправился разыскивать брата. Измученные 30-верстным переходом, ноги отказывались служить. С трудом вытаскивая их из липкой грязи станичных улиц, Глеб зашагал на удачу церковной площади. Не успел он пройти и квартала, как из-за угла показался всадник на низкорослой лошадке. «Глеб Николаевич, это вы?» — окликнула его Наташа. «Идемте к нам чай пить. Николай Николаевич вас ждет. Мы здесь недалеко остановились. Представьте себе, комната в нашем распоряжении. И все благодаря Машке!» — болтала она, двигаясь рядом с Глебом. «Как же это вам удалось?» «А очень просто. Как бой кончился, вызвали квартирьеров. Ну и я с ними на моей Машке. Сама себе квартирьер. Выбрала хатку, да скорее за Николаем Николаевичем. Приезжаю, смотрю, обоз стоит без движения, раненые мерзнут. Я прямо к своей подводе. Подгоняй, говорю, станица. Выехали мы из обоза и прямо к хате. Потом, когда уже и коней распрягли, Николая Николаевича в горницу внесли, несколько квартирьеров заглянули было к нам, да видят, тяжело раненый, и дальше пошли. Вот мы остались хозяевами. Я уже и в лавочке побывала. Молока, хлеба, яиц у нас сколько угодно. Для Николая Николаевича курица варится, а для нас с вами самоварчик кипит. Идемте скорее, а то он без меня с ума сойдет». «Золотые ручки у вас», — восторженно промолвил Глеб, с восхищением глядя на маленького всадника. «Я тут ни при чем. Вы Машку благодарите. Если бы не она, мы бы еще и теперь блуждали по улицам. Ведь лазарет до сих пор не размещен. Боюсь, что многие раненые так останутся в подводах до утра». Заметно вечерело, когда Наташа и Глеб вошли в маленькую комнату казачьей хаты. На покрытом цветной скатертью столе шипел самовар, и лежали куски нарезанного хлеба и другой снеди. Под образами на широкой деревянной кровати лежал Коля. Его воспаленные, выражавшие нетерпение глаза, были устремлены на дверь. Он сильно похудел и осунулся. «Но слава богу! Наконец-то! И куда это вас носило? За это время 10 раз можно всю станицу взад-вперед объездить!» «Полно, полно, старый ворчун! Я вот вам брата привела, а вы все сердитесь. Выпейте-ка молока!» — продолжала Наташа, наполняя стакан. «Не хочу молока!» — забрюзжал Коля. «Ну, коли так, я сейчас пойду в лазарет. Пусть к вам назначают другую сестру, а я больше не могу». «Ну, не сердитесь. Не буду. Давайте ваше дивное молоко». «Вот умница. Панька, пейте же». «Фу, какая гадость!» Морщился, гримасничал Коля, но стакан все же опорожнил. «Вот у нас вечно такие разговорчики», — жаловалась Наташа. «Как что-нибудь съесть или выпить, целый бой разыгрывается». «Ну-с, Глеб Николаевич, жалуйте к столу. Вы, поди, с утра ничего не ели». «Некогда было. Все время в бою. Как вышли утром из Лежанки, так вот до самого вечера». «А как ваша молодежь? Не слишком устают? Не ропщут?» «Что вы, какой там ропот? Все со смехом да с прибаутками переносят. Никакая усталость их не берет. А ведь многие устают смертельно. Еле бредут под конец. Ноги до ран натерты, а все нипочем. Зубоскалят, сами над собой посмеются. А в бою не налюбуешься ими. Рвутся вперед. Единственное, что страшит нас всех, так это быть раненым. Или еще хуже, живым в плен попасть. Вы знаете, с мыслью о смерти мы все сжились. Она не пугает. А очутиться на обозной подводе — это действительно кошмар. Ухода-то ведь почти никакого. Голодно, холодно. А самое главное, что каждую минуту обоз может быть захвачен красными. Мы-то знаем, что на его охрану частей не хватает. Иногда бывает, что все части боя втянуты, а обоз на Николая Угодника оставлен. Вот это больше всего пугает. «Ух, как у вас хорошо. Тепло!» — отодвигая стакан, закончил он. «А еще чайку?» «Нет, благодарю вас. Я и то с голодухи почти весь самовар выпил». «Ну, тогда помогите сделать привязку». «Опять турунды!» — застонал Коля. «Что делать, Николай Николаевич? Без них никак нельзя». «Нет, нет, нет! Сейчас я ни за что не дам себя мучить. Лучше утром. Если сейчас, то я всю ночь не засну». «Полно, полно, Николай Николаевич. Если сегодня не переменить турунд, у вас температура подымется. Лихорадка начнется». «Да кто вы в самом деле, девочка или мужчина?» — топнула она ножкой. «Сами отлично знаете, что делать перевязку необходимо сегодня. Я и так 2 дня как не меняла турунд. Глеб Николаевич, приподнимите его за плечи». Началась перевязка. Измученное, перекошенное болью, осунувшееся лицо брата вызвало прямо физическое страдание Глеба. Поддерживая его, он ощущал тошноту и головокружение и боялся потерять сознание. Между тем проворные пальцы Наташи быстро и умело делали свое дело. «Скоро ли? Скоро ли?» — шептали побелевшие губы Коля. «Все, уже кончено», — ободряющим голосом наконец произнесла Наталья. «Вот только забинтуй и все. Глеб Николаевич, держите компресс. Прикладывайте. Выше, выше», — командовала она. «Теперь опускайте. Вот и готово». Коля впал в забытье. «Пусть себе спит. Сон — лучшее лекарство. А когда в поход? Вы не знаете, Глеб Николаевич?» «Точно не знаю. Мне приказано быть готовым к 6 утра», — отвечал Глеб, натягивая шинель. «Куда же вы так рано?» «Устал я, Наталья Владимировна. Надо отдохнуть перед походом. Не дай бог еще скисну. А мне надо быть бодрее и тверже других. Все-таки начальство», — улыбнулся он, пожимая ее руку. Маленькая лампада чуть освещала комнату. Подослав шинель, прямо на полу дремлет Наташа. Проводив Глеба, она еще долго сидела около раненого, стараясь успокоить его расходившиеся нервы. Лишь только он задремал, она повалилась на свою подстилку и моментально заснула. Забыта грязная станица. Чародей Морфей перенес ее в шумную блестящую Москву. Видит она себя сидящей за партой в большой аудитории курсов. Кругом подруги. Знакомый профессор, расхаживая взад и вперед, что-то рассказывает монотонным голосом. «Что он говорит?» — старается вникнуть в его речь спящая Наташа. Между тем профессор остановился против нее и все так же монотонно продолжал. «Очень жаль Колю. Он такой славный и так сильно страдает. Но уж очень капризен. Может быть, от болезни, а может быть, это характер у него такой. Вот Глеб — другое дело. Не правда ли? Как он заботлив к Коле и к вам. К тому же он очень храбр. Вы заметили, как хладнокровен в бою? А как его все уважают за ум? Нет, положительно, Глеб мне нравится». Профессор прошелся по аудитории и снова остановился против Наташи. «И как это вы, Наташа, попали в такую дикую обстановку? Сидели бы здесь, в Москве, слушали бы мои лекции, учились бы. Так ведь нет же. Бог знает куда и зачем вас понесло. Хорошо, что я вас тогда нашел и вернул на курсы». Вдруг глаза профессора стали злыми. Он затопал ногами и закричал: «Наташа! Наташа! Наташа! Наташа!» Неслись с кровати хриплые стоны. «Наташа!» Чуткий сон оборвался. Недумевающими глазами она вела комнату. «Наташа!» Снова застонал Коля. Очнувшись окончательно, она вскочила, подошла к кровати и села на ее край. Положив голову к ней на колени, Коля рыдал, сотрясаясь всем телом. Измученные нервы и воспаленный мозг не выдержали. Он, как малый ребенок, жаждал ласки и сочувствия. В больной голове бродили сбивчивые мысли. Он видел себя то дома, около матери, то на мостике своего миноносца. Иногда еще казалось, что он еще маленький мальчик и лежит в кроватке в детской комнате. Но куда бы его ни заносило его воображение, всюду он ощущал мучительную тоску, боль в груди и чувство острой глубокой обиды. Из глаз неудержимо катились слезы и переходили в рыдания. Наташа поцеловала его в лоб и, усевшись на краю кровати, стала гладить его волнистые волосы. «Успокойтесь, Николай Николаевич. Ну что это с вами? Ну чего вы?» Ласковый голос сестры и прикосновение ее руки, видимо, успокаивали больного. «Вы на меня не сердитесь, что я вас Наташей зову?» — произнес он сквозь слезы. «Что за глупости? Конечно, нет. Хотите, вас буду звать Колей? Хотите?» Вместо ответа он прижался горячими губами к ее руке. Дождавшись, пока он задремал, Наташа юркнула на свое незатейливое ложе и моментально провалилась в сон. Чуть забрезжил свет, она была уже на ногах. Разбудив ямщика и распорядившись запряжкой лошадей, она уже хлопотала около раненого. Забот было много. Надо было его умыть, напоить горячим молоком, смерить температуру, дать лекарства, собрать разбросанные вещи и дополнить пищевые запасы. Подняв спавших хозяев хаты, с их помощью она перенесла раненого на подводу и выехала со двора. Станица просыпалась. Со всех сторон слышались скрипы колес, понукание ямщиков, окрики начальников и мерное шлепание по грязи выступавшей пехоты. Погода была отвратительная. Мелкий, как сквозь сито, дождь проникал сквозь шинели и одеяло. В своих повозках раненые лежали, как в болоте. Один Коля был сух. Наталья покрыла его такой массой одеял, что ни одна капля не могла сквозь них просочиться. Привязав свою Машку к задку телеги, она и сама забралась на нее. Выбрав местечко в ногах, она укрылась, чем было можно, и, свернувшись калачиком, несмотря на стужу, крепко заснула. Под тяжестью одеял Коля лежал неподвижно. Подвода двигалась черепашьим шагом, ее мерное покачивание, монотонный звук падающего дождя и цоканье копыт лошадей нагоняли сон и на него. Прошло часа два. День уже вступил в свои права, когда прогрокшая Наташа высунула голову из-под тряпья. Она долго протирала свои измученные глаза. Кругом все было бело. Вся степь была покрыта пушистым снежным покровом. Махровыми хлопьями падавший снег как бы сеткой заволок горизонт. Люди, повозки, кони — все было покрыто толстым слоем снега. Чтобы не замерзнуть окончательно, она выпрыгнула из телеги и, вскочив на свою Машку, поскакала к голове обоза. Становилось все холоднее. Снег прекратился, но поднялся ветер и ударил мороз. Вернувшись к подводе, Наташа увидела целый слой льда, покрывавший верхнее одеяло Коли. «Неужели и вы промокли?» — крикнула она ему. «Нет, я совершенно сух», — силясь улыбнуться, отвечал Коля. «Куда мы идем? Где Глеб?» «В станицу Калужскую. Там мы должны соединиться с екатеринодарским отрядом. А Глеб Николаевич, да все остальные строевые части пошли брать станицу Новодмитриевскую. Там, говорят, сильный отряд красных засел». Уже темнело, когда верхом на Машке в толпе квартирьеров Наташа въезжала в Калужскую. Как и прежде, ей удалось отвоевать отдельную комнату, куда без замедления был внесен Коля. Немножко обогревшись, она вышла на улицу в поисках лавки. Было совсем темно, но повозки лазарета все еще двигались в ожидании пристанища. Воздух наполняли вопли замерзающих раненых. Промокшие насквозь, в этакую стужу, без движения, они громко молили о помощи. Но не так легко было оказать эту помощь. Уж слишком много было раненых. Некуда было поместить.